Глава 90. Белла. Белла крепко держала Лекси за плечи. Невеста напоминала призрак, который вот-вот растворится во мраке ночи. «Отойди от края!» — скомандовала Белла. Лекси послушно позволила отвести себя на другой конец террасы и усадить на стул. Ее тело стало податливым и мягким. Оно обмякло, словно из него вынули все кости. На лице застыло бессмысленное выражение. Белла опустилась на пол у ног подруги, ее мокрое платье прилипло к телу. «Я здесь! Я рядом!» Лекси смотрела в пустоту широко раскрытыми невидящими глазами. «Всё в порядке!» — продолжала Белла. «Я с тобой!» «Это не сон?» «Эд упал в пропасть. После такого не выживают. Прости, Лекси, но твой жених мертв. Невеста покачала головой, отказываясь верить. Она заморгала, начала дышать часто и отрывисто. Белла взяла трясущиеся руки подруги в свои, сжала их, поднесла к губам, чувствуя холодные грани бриллианта, на врученном в честь помолвки кольце. Она ничего не могла сделать для Лекси, только быть рядом. Позади них раздался прерывающийся голос Робин. «Нужно вызвать полицию и скорую!» Анна уже стояла рядом с Элеонорой, положив ей руку на спину и слегка поглаживая, словно мать, утешающая ребенка. И что-то тихонько говорила подруге, но та лишь негромко выла плачущим голосом. Часом ранее Элеонора приняла решение спасти человека, вытащить из черной воды, продемонстрировав свою способность любить и прощать. И Белла пообещала, что не забудет этого. «Нужно позвонить в полицию», — повторила Робин, хватаясь руками за голову. Ее голос зазвучал резко и почти визгливо. «Да», — поддержала Белла и спокойно продолжила. «Нужно сообщить, что произошел несчастный случай».